проповеди, все. И вот одна проповедь меня очень сильно зацепила. Она называется «Вера и закрытые двери». Когда я стала слушать, ну, вы понимаете, ну, вот то, что вот там у нас написано. Вот, поэтому я тут же сбросила пастору нашему, он послушал, он сказал, конечно. Я говорю, когда же ты уже пойдешь на работу, чтобы мы могли поставить? Это ты что? Поэтому я сейчас просто благословляю вас на то, чтобы мы с вами приняли. Вы увидите совсем другую манеру проповедования, то есть все, то есть просто принимайте и слушайте. Но самое главное не манера, а сердце Бога, которое будет говорить к вам. Если вдруг вы бежали, торопились и подходите, а дверь перед вами закрыли и сказали, все, наше время закончилось, моментально. Вы думаете, почему? Почему они не работают сегодня на час дольше? Почему сегодня эта приемная закрылась раньше? Почему сегодня двери банка или куда вы торопились, закрылись не тогда, когда вам нужно было? Как-то я летел, и в одном из аэропортов получилось самолет, на котором я летел из-за непогоды, прибыл позже. И у меня осталось чуть-чуть времени, чтобы успеть на следующий самолет. И я бежал изо всех сил. Я прибегаю, и женщина, которая стоит на стоечке и уже пропускает в рукав, который ведет прямо к двери самолета, она посмотрела билет, говорит, бегите быстрее, вы еще должны успеть. И я бегу по этому рукаву, подбегаю к самолету. И стюардесса на моих глазах, прямо видя меня, я говорю, у меня билет. Она берет и закрывает дверь. И закрыла дверь. И я возвратился из-за непогоды. Мне нужно самому было заказать гостиницу, чтобы ночевать в этом аэропорту. Мне сделали билет на следующий день, но я задержался на 24 часа. И я размышлял, я думал, а почему закрылась дверь передо мною? А что случилось? А ведь она могла открыть эту дверь. Она могла бы впустить меня. Ей ничего не составляло. Я думал, Господи, а что ты хочешь от меня? А может быть, с самолетом что-то случится? Меня не впустили. Ничего, слава Богу, не случилось. Я потом проверил, этот самолет долетел, все было хорошо. Но я остался сам на сам. Я начал думать, я торопился. Мне так важно было успеть. У меня появились другие затраты. У меня появились непредвиденные обстоятельства. Дверь передо мною закрылась. Я запомнил эту дверь. После этого я наблюдал, какая же дверь в самолете. Она наверняка похожа на дверь нашего сердца. Изнутри есть ручка, а снаружи нету. И Иисус стоит у двери и стучит. И Он говорит, если ты отворишь, я войду, и я буду вечерять с тобою, ты со мною, у тебя будет общение со мною. Я запомнил эту дверь. Я запомнил те сутки, которые я провел в этом городе, в котором никогда не планировал провести тот день или вечер своей жизни. Я запомнил на всю жизнь ту гостиницу, в которую я остановился. До этого я проходил через сотни дверей в самолетах, и я никогда не останавливался перед этой дверью, никогда не думал, какая это дверь. Но эта дверь, которая закрылась, она осталась в моей памяти. Точно так и в нашей жизни. Мы проходим через двери новых возможностей, через двери учебы, через двери в бизнесе. Мы открываем новые взаимоотношения в семье, в работе, в делах. Мы проходим через двери, которые открываются иногда перед нами автоматически. Кто старше, вы помните, когда начали автоматические двери в супермаркетах, и нам было удивительно, да, вот, кто помнит это, да, вот, пришло, и кто старше, вы это помните, молодые даже этого не помнят, что таких дверей раньше мы не видели, но они появились, и для нас было удивлением, и для нас открываются двери. Бог открывает двери. Апостол Павел молится и учит церковь, говорит, молитесь, чтобы Бог открыл мне двери. Какие-то двери для нас открывались. Бог открывал. Мы их даже не замечали. Мы не видели. Бог благословлял. Мы ходили путями Божьими. Видели славу Божью. Видели новые работы, новые возможности. Видели массу благословений. И вдруг одна какая-то дверь перед нами закрылась. Не посчитать, сколько открытых дверей у нас было, но вдруг одна закрылась. И люди в этот момент меняются. Кто-то озлобился, кто-то расстроился, кто-то находится в ропоте, кто-то находится в обидах, кто-то находится в какой-то злобе. Сотни, тысячи дверей открывались, и мы не помнили этого, мы не видели этого, мы не замечали этого, а одна дверь закрылась. И вопрос в том, как вы прореагируете на закрытую дверь вашей жизни? У вас есть две возможности. С одной стороны, вы можете реагировать верой, даже тогда, когда закрылась дверь. Вы можете реагировать в вере на закрытую дверь вашей жизни. И вы можете реагировать неверием, когда закрылась какая-то возможность, дверь в вашем служении, в вашей семье, в ваших взаимоотношениях. Кто-то вас бросил, кто-то вас оставил, кто-то вас предал. Что-то не получилось в работе, что-то не получилось в делах. Кто-то из близких или родных перестал с вами общаться, перестал вам звонить. Какая-то одна из дверей закрылась. Вера позволяет реагировать иначе. Когда ты веришь, то ты увидишь, что Бог использует любые двери, открытые и закрытые, для твоего продвижения. Иногда мы сами даже в своей жизни закрываем двери, как было в первый день недели. Ученики, они закрыли дверь за собою из-за опасения от иудеев, иногда из-за страха, из-за опасения, из-за нашей гордыни, из-за наших слабостей мы закрываем двери. Но Иисус, Он есть дверь. Кто-нибудь аминь скажет, Он есть дверь. Иисус прошел через двери, через засовы, через стены и сказал, мир вам, я посреди вас, я есть дверь. Всякий, кто входит мною, тот находит пажить, тот ходит в благословении. Когда ты верой реагируешь в то время, когда закрыты двери или открыты, Бог тогда движет тобою. Бог все использует во благо. Все, что бы ни происходило в нашей жизни, Бог использует во благо. Бог направляет нас. И Бог ведет нас. С другой стороны, когда мы реагируем неверием, а неверием мы можем реагировать как? Мы можем ломиться в те двери, которые закрыты. Мы можем открыть то, что не должны открывать. Мы можем подбирать ключи к новым дверям, хотя они старые, но мы пробуем старыми ключами открыть. Мы иногда с ноги пытаемся открыть двери. Помните, один из пророков, пророк Иона, Господь говорит ему, иди на восток, иди в Ниневию. Он говорит, этот грешный город, о, эти ужасные люди, эта ужасная империя, которая влияла на нас, которая давила нас, которая поступала плохо с моими родными. Блин, как? Нет. Я могу купить билет, я могу открыть дверь корабля благодаря билету, которому куплю, и я поплыву на запад. Я думаю, что эта дверь, я ее сам могу открыть. И он открыл эту дверь. Он открыл. Буря, шторм появилась. Корабельщики говорят: «Эй, ты, может, это из-за тебя?» Он говорит: «Точно из-за меня. Откройте мне дверь теперь на вылет. Вот я, если вы меня выбросите в море, у вас все будет хорошо. У вас все будет замечательно». И когда открыли дверь, выбросили его в пучину морскую, Бог, Божья воля, Божья благодать, Божья сила начала действовать в его жизни. И он все-таки, в конце концов, он пошел, чтобы свидетельствовать этому городу, и весь город был спасен. Когда мы реагируем, не верим, штормы, бури, невзгоды, все, что только можно, может прийти в нашу жизнь. Дух Святой говорит: реагируй верой, ходи в вере, двигайся верой. Аминь. Давайте мы склоним наши головы, давайте скажем: Дух Святой, открываю для Тебя свое сердце, говори в мою жизнь. Дух Святой, укрепи меня, чтобы мне научиться реагировать верою на закрытую дверь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Как я уже сказал, апостол Павел, хотя бы одно место Писания прочитаем. Может быть, не будет так много времени у нас, но хотя бы одно место прочитаю из Колоссянам 4 глава 2-4. Павел говорит церкви в Колоссах: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». Апостол Павел просит церковь в Колоссах молиться за него, чтобы Бог открыл дверь, чтобы Бог распахнул для него дверь для слова. В другом месте он говорит, чтобы открылась дверь веры. Павел молится. Павел понимает, что ему необходима Божья открытая дверь. Кто-то скажет: Павел, ты что, читал или не читал Писание? Ты что, не знаешь, что воля Божья, чтобы каждый человек был спасен, чтобы никто не погиб? Зачем еще об этом молиться? Но Павел что-то знает. Он зрелый во взаимоотношениях с Богом. Можно ломиться, можно идти, и можно ничего не сделать, когда закрыта дверь, когда Господь не открыл эту дверь. Классический пример, когда в жизни закрываются двери. Очень хороший пример. Я не буду прочитывать все главы, но я хочу вам напомнить. Это Иосиф, сын Иакова. Вы помните, он мечтал. Его отец любил. У него, кажется, все было хорошо и замечательно. Но в один день двери в его мечту закрылись. В один день братья продали его в рабство. И он попадает в дом Потифара. Он уже не может возвратиться к отцу. Он уже не может попросить его купить новую одежду. Он не может смело смотреть будущее. Казалось, тесны и те мечты, которые у него были, они куда-то ушли. Но мы можем чему-то научиться. И несколько уроков. Бытие 39:2. «И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина». Когда закрылась дверь взаимоотношений, новых возможностей, он находится в доме Потифара. мы читаем, что есть что-то большее, чем просто открытая дверь в вашей жизни для новых возможностей. Зачастую мы думаем, что жизнь – это новые достижения, это новые успехи, это служение, это кипучая деятельность, это когда исполняются мои мечты и видения. Вот это называется жизнью. Но мы читаем, Бог был с ним. Оказывается, есть что-то важнее, чем просто открытая дверь. Есть что-то самое главное. Это быть с Богом. Да, и когда двери открыты, и когда закрывается дверь, есть что-то более важное в этой жизни. Быть с Господом. Не просто двери открытые или закрытые, а быть с Богом. Не просто новая карьера, а быть с Богом. Быть в Божьем присутствии. И когда вы с Богом, дверь может закрыться, но вы будете продолжать жить, потому что Иисус есть путь, истина и жизнь. Потому что когда закрылась какая-то дверь перед вами, жизнь с Богом продолжается. Не стоит заканчивать жизнь суицидом, не стоит говорить «все кончено». Жизнь с Богом продолжается при открытых дверях и при закрытых дверях. Жизнь с Богом. И мы читаем, что Иосиф жил и делал то, что он мог делать. Другими словами, когда вы в Божьем присутствии, дверь какая-то закрылась, когда Бог с вами, вы близко к Богу, вы будете обязательно жить. Скажите, просто жить. Жизнь не закончилась. Ты будешь жить и будешь делать то, что можешь делать. То, что рука твоя по силам делать. Это очень важно. Интересно, что когда Иисус Христос учит молитве, Он говорит, зайди и затвори дверь за собою. Иногда для того, чтобы найти единство с Богом, войти в присутствие Бога, необходимо закрыть дверь от шума, закрыть дверь от друзей, закрыть дверь от карьеры, закрыть дверь интернету, закрыть дверь телевидения, закрыть дверь от всего, что отвлекает тебя, и остаться наедине с Богом, и познать Его как Бога, как Отца, как любящего и как милующего Господа. Время, когда закрылись перед тобою двери, это время единения с Богом. И когда ты с Богом, ты живешь. Ты можешь ограничен быть в здоровье, ты можешь быть ограничен в возможностях, ограничен в учебе, ограничен в финансах. Двери какие-то закрылись в твоей жизни во взаимоотношениях, но ты не можешь быть ограничен во взаимоотношениях с Богом. Бог благ, и Он приходит в наши жизни, и Он с нами, и Его присутствие исцеляет нас, ободряет нас и вдохновляет. Второе, что очень важно, когда закрывается дверь, всегда есть искушение пойти на компромисс, найти какой-то греховный путь, путь плоти, путь греха. Условно, дверь для Адама и Евы закрылась, когда Бог сказал, не надо вкушать от дерева познания добра и зла. И дьявол пришел и говорит, о, а вы не знаете, значит, Бог от вас что-то скрывает. Ложь и обман. Они могли общаться напрямую с Богом, у которого разум неисследим, у которого все знание. Они могли получить это знание от Господа. Они могли это принять от Бога. Дьявол обманул их. То же самое, когда дверь закрывается, приходит мысль, а Бог меня не любит. Ну, подумаешь, уже если нету движения вперед, буду грешить. Подумаешь, одним грехом больше, другим меньше. Но подумаешь, буду жить по плоти. Пойду на компромиссы. Что мы читаем? И чему мы учимся у Иосифа? Женщина, жена Потифара, говорит Иосифу: слушай, у тебя уже нет никаких шансов, у тебя никакого будущего. Я лучший вариант для тебя. И что он отвечает ей? Он говорит: нет больше меня в доме сём. И он, то есть господин, муж твой, не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом? Да, другие, может, не узнают, но Бог знает, Бог видит. Дверь закрылась, но ты все равно живешь перед Богом. Компромиссы – это не наш путь. Компромиссы – это не путь веры. Компромисс – это путь неверия, греха. Мы зачастую, когда не увидели чего-то, дверь закрылась, мы готовы пойти на грех, мы готовы дать взятку, мы иногда готовы поступить как-то, лишь бы пройти, лишь бы дойти к нашей цели. Но Господь есть Бог. Как я совершу такой грех перед Богом? Третье. Видеть нужды других. Я прочитаю. Иосиф уже находится в тюрьме. Еще одна дверь закрылась. Это дверь свободы. Он уже в тюрьме. Он не свободен. Но он там с Богом. Он продолжает делать то, что он делает. И туда попали два человека, которые были при дворце у царя. И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его, под стражей, говоря: отчего у вас сегодня печальные лица? Отчего у вас сегодня печальные лица? Видите, вера, она способна благодарить. Нет, вы не благодарите за закрытые двери, за тюрьму. Нет, вы не благодарите, когда встретились с какой-то болью, страданием. Вы благодарите, что Бог с вами в этой боли, что Бог рядом с вами. Вы возносите хвалу всемогущему, вы его благодарите. Вчера у нас было вечером служение, и Шалом проводило вечернее служение, и они рассказывали о празднике кущей. И вот в народе Божьем был такой праздник. 7 дней раз в году они должны были жить в шалашах, чтобы, знаете, вот ночью через шалаш, через эти дырки смотреть, через эти щели и видеть звезды. Если дождь идет, то вообще не спать этой ночью. Да, если днем, то видеть солнце и помнить, где ты был, что было в твоей жизни. Благодарность – это платформа для веры. Следующие выходные у нас будет праздник благодарения. Мы будем благодарить Бога, мы будем славить Его, мы будем величать Его, потому что Он достоин хвалы, благодарения. Когда ты благодаришь, тогда ты начинаешь видеть кого-то, кому хуже, чем тебе. Обязательно есть кто-то, у кого есть нужда больше, чем у тебя. Поэтому Иосиф проснулся, увидел этих двоих из-за того, что его сердце было благодарно. Неблагодарное сердце – это саможалость. Саможалость – это вторая сторона гордыни. Это: о, я такой несчастный, хуже, чем у меня нет, хуже, чем со мной никто не поступает. Мне вообще все двери закрылись, меня предали, я несчастный такой. И когда ты сидишь в этой саможалости, ты чувствуешь таким себя жалким, несчастным. Я тебе обещаю, еще сотни артистов сегодня тебе подпоют, сегодня сотни песен, сегодня сотни найдешь таких жалких, которые поддержат тебя в саможалости. Но вера, она действует по-другому. Ты приходишь и благодаришь Богу. Бога, ты со мною, Господь. Слава тебе. И когда ты приближаешься к Богу, благодаришь Его, тогда ты начинаешь замечать, кому-то плохо. Никто не заметил, но Иосиф заметил, что лица этих двух человек опечалены. Он спросил их, что с вами? У него было сострадание, и у него было желание им помочь. А чего у вас сегодня печальные лица? Что это значит? А это значит, что ты всегда можешь послужить. Всегда есть возможность послужить. Вы скажете, пастор, ты странный. Да, я странный. Иногда, когда у вас самая большая нужда, вы служите. Вы можете послужить даже тогда. Да, когда у вас все хорошо, у вас нет времени на служение. Вы такие заняты, вы такие модные, вы такие великие служители, вы такие помазанники, вы такие сильные, вы такие богатые, вы такие успешные. О, у вас дети, у вас внуки, у вас правнуки. О, у вас деньги, у вас квартиры, у вас дома, у вас образование, у вас учеба, у вас все, все, все. У вас служение, у вас все, все, все, все, все. У вас нет времени иногда послужить. Но время, время. Когда дверь какая-то закрылась, подумай, может быть, это время. Почему? Потому что когда ты в вере реагируешь на закрытую дверь, Бог это использует. Бог действует в твоей жизни. Ты видишь нужды других, ты видишь боль других, ты видишь кому-то больнее, ты видишь кому-то тяжелее, ты видишь кому-то труднее. Еще на что хочу обратить внимание. Я постараюсь очень быстро заканчивать наше служение. И уже 40 глава, 9 стих, 8 я читаю в начале. Они сказали ему, как нам виделись сны, а истолковать их некому. И Иосиф сказал им, не от Бога ли истолкование? Расскажите мне. Расскажите мне. Еще одна форма служения – это служение дарами. Скажите, дары, дары. По-разному можно относиться, разные определения талантов, даров. Когда вы рождаетесь, Бог наделяет вас талантами. Многие из вас с детства, ваши родители даже замечают, говорят, у него талант. У него талант играть, у него талант рисовать. Он имеет талант ко всему техническому. Кто-то имеет талант строить с детства. Кто-то увлекается машинками, кто-то еще чем-то. Таланты. Кто-то развивает свой талант. Кто-то идет и получает образование. Кто-то в этом работает, это делает. Это кто-то оттачивает и совершенствует свой талант. И вы получаете определенную профессию, определенную работу. Но сегодня мы живем в такое время, когда, поступая в институт, вы думаете, что это лучшая профессия. Через 5 лет, закончив институт, вы можете понять и увидеть, что вашей профессии уже сегодня не существует. Она есть, но она не востребована. Она не востребована. И вы будете, вау, о, закрылась передо мною дверь. Но когда вы открылись для Бога, когда вы открылись для Духа Святого, когда вы рождаетесь свыше, Бог добрый. Бог никогда не приходит в вашу жизнь без даров. Никогда. Хотя бы один дар у каждого из вас есть. У некоторых намного больше даров. Вы обязательно, обязательно будете видеть. Иосиф видел сны, но в этот момент, когда ему открыли эту нужду, он сказал, я обращусь к Богу, а может мой дар истолковывать? Я попробую, я поговорю, а вдруг расскажите, а может мне Господь объяснит? И я в первый раз делаю то, чего раньше не делал, и потом дальше это буду делать всегда. Буду служить даром, который Бог дал мне. Бог дал мне дары. Иногда наш талант, наша способность ограничивается. Наша возможность делать то, что мы делали, это может ограничиться. Иногда это работа, иногда этот бизнес, иногда еще что бы то ни было. Любая сфера в один момент закрывается. Конечно, когда все хорошо, когда двери открыты, когда мы не замечаем, сколько Бог открыл перед нами дверей, мы хотим еще сотню открыть. У нас нет времени послужить дарами, у нас нет времени обратить на то, что Бог мне дал. А что ты, Господи, дал мне? Каким даром я могу послужить? Но когда двери закрылись, иногда время задуматься. Скажи, Господь, а чем я могу послужить? Кто-то может молиться, кто-то может получать откровение, ведение какое-то от Бога, кто-то может поддержать, кто-то может утешить, кто-то может быть даятелем в какое-то время и для каких-то людей. Это очень важно. Вот я смотрел, сейчас вспоминаю, кто стоял здесь на сцене, хотя бы некоторых из них вспомню. Вот Антон, он сидит там. Он профессиональный военный, но он приходит сюда и по воскресеньям поет. Он служит даром. Бог дал ему голос. Он не закончил консерваторию. Он служит. Аня, она врач. Она приходит, она поет. Однажды у нее открылось, что ей нужно петь. Все говорили, да ты куда? Ты? Аня, ты... Я буду служить Богу этим даром. Да? Кристин на клавишах играет. Он очень хорошо работает в IT-бизнесе. У него получается с компьютера, но он играет. Мы приходим, дары действуют. Мы приходим, мы поклоняемся Богу. Мы вместе с ними служим. Я могу продолжать дальше. Да, вот Настя, она ведет вас в прославлении, но она очень красива или очень хорошо может учить детей французскому языку. Вы никогда даже не слышали, некоторые из вас не могут подумать, что она французский знает. Но это то, что, а то, чему она училась, то, что она оттачивает. Но она служит даром, который Бог дал. И я так могу продолжать дальше и дальше. О многих людях в церкви говорит, они служат дарами. И для того, чтобы дар активировать, нужно начать, нужно двигаться, нужно послужить этим даром один раз, второй раз, треть. Каким даром служишь ты сегодня, когда двери многие в твоей жизни открыты? Какой дар ты активируешь? И последнее, на что хочу обратить внимание. Пятое. Читаю 40:23. «И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его». Скажите, забыл. Да. Конечно, мы склонны думать, что нас никогда не забудут, что мы, ну, вас, именно вас, вы же столько всего сделали, вы же за кого-то... Представляете, вот Иосиф помолился... Ему пришло откровение, истолкование. Виночерпий остался жив. И Иосиф мог думать, вау, он меня должен помнить на всю жизнь. А так бывает, что мы закрытые двери перед нашим носом помним на всю жизнь. А тех, кто послужили нам, тех, кто вдохновил нас, тех, кто за нас помолился, мы их забываем. Не обманывайте, что вас будут всегда помнить. Вас забудут. И меня тоже, да. Лучше давайте. Да, забудут. Потому что люди думают о себе, о своих делах. У них тысячи забот. А вы думаете, вот, меня должны помнить. Ой, почему вы? Как вы меня могли забыть? Как вы прошли мимо меня? Как вы даже со мной не поздоровались? Ой, как это возможно? Очень просто. Люди думают о себе. Люди склонны думать о своих проблемах. Я что, неправду говорю? Так же бывает, да? Поэтому не обольщайтесь. Но когда дверь закрылась перед нами, вот тогда у нас есть такая тенденция. Мы начинаем ожидать от людей. У нас, вы представьте, в какую бы муку превратилась жизнь Иосифа, если бы он ждал, когда же этот виночерпий позвонит, да? Или когда же он напишет письмо, или еще он забыл о нем. Вера — это когда ты продолжаешь уповать на Бога, ожидать от Бога, А Бог в один раз постучал по голове этого виночерпия, да, говорит: слушай, ты помнишь, несколько лет назад, или сколько-то там времени назад, ты помнишь? Точно, точно, был такой. И он сказал о нем, он сказал об Иосифе. Поэтому то, на что я хочу обратить внимание, не живите ожиданиями от людей, ожидайте от Бога. Он открывает двери, Он напоминает людям, Он Господь, который действует во благо нам. Не живите постоянно, что «О, ты должен, а это должна, а эти должны». Не живите этим. Да, может быть, они должны. Это может быть правдой. Но не живите этим. Я повторюсь. Важнее открытых дверей, важнее всего успеха, который может быть только в вашей жизни, важнее всего нового, что может прийти в вашу жизнь, важнее всего Бог. Кто-нибудь аминь скажет. Присутствие Божье. Самое важное – оставаться с Богом. Во время коммунистической, я чуть-чуть его застал, у нас не было возможности так евангелизировать, как сегодня. У нас не было возможности служить так, как мы служим сегодня. Но самое важное – это то, что с нами был Бог, было Божье присутствие. Это очень актуально, это очень важно. Второе – никогда не идите на компромисс с грехом. Когда закрылась перед вами какая-то дверь, обязательно в это время приходит сатана, чтобы укусить, чтобы сказать: «Есть другой альтернативный путь, есть!» Но это грех. Нет, скажите, нет греху. Нет греха. Это очень важно. В момент, когда дверь закрыта, мы не идем на компромисс с совестью. Мы не идем на компромисс с Богом, с Его Словом. Мы продолжаем угождать Богу, потому что мы служим Ему. Третье. Мы видим нужды людей. Даже в какой бы мы ни были нужде, всегда есть кто-то рядом. Если мы наполнены верой, и мы можем послужить, мы можем увидеть, кому хуже, чем нам. Четвертое. Служите дарами. Служите дарами, которые Бог вам дал. Не только талантами, а дарами. Дары. Господь наделил церковь дарами. Кого? Каким даром? Масса даров мы встречаем в Новом Завете. У каждого из вас есть что-то особенное с того момента, как вы пришли к Богу. Вы можете что-то делать по благодати Божьей, то, что не делали раньше. Или, может быть, вы делали это, но теперь делать это по-другому. Служите дарами. То, что Бог дал вам, используйте, отдавайте это. И последнее, не ожидайте от людей. Я читаю несколько стихов из Писания. Откровение. Апостол Иоанн пишет, и это обращение Бога: «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто, скажи, никто не может затворить ее». Господь говорит: вот я перед тобою, я отворил перед тобою дверь, никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я, если Господь открывает дверь, никто ее не затворит. Если Господь открывает дверь в твоей жизни, никто ее не затворит. Давайте мы встанем. Мы встанем, пожалуйста. Может быть, кто-то из вас здесь, или, может быть, вы смотрите нас через интернет, и вы понимаете, что Господь стучит. Русланчик, выключай, сейчас будет молитва покаяния, да? Давайте мы помолимся. А? Скажите, пожалуйста, как вы думаете, это то, в чем мы идем весь год? И я вам хочу сказать, что, по сути, это, наверное, одна из в этом году календарном последняя проповедь на такую тему. Следующее воскресенье пастор будет готовить нас с вами к молитвенному итоговому собранию, которое будет 22 числа. У нас будет особое служение в особом формате. Вот. Там проповеди не будет. Да? 29 будет день благодарения. И я верю, что весьма символично Бог вот именно эту проповедь дал мне услышать. Если это вам отвечает, поднимайтесь и будем молиться. Аллилуйя. Спасибо, Царь. Господь, Ты прекрасный. Ты знаешь, как нам говорить. Ты знаешь, каким образом нам говорить. Ты знаешь, Господь, на что акцентировать наше внимание. И мы просим Тебя о том, чтобы Ты закрепил эти позиции в нашем сердце. То, о чем мы говорили. Живи верой, не иди на компромисс. Что еще дальше было, вспоминайте. Служить нужды, служить дарами и не ждать благодарности от людей. Спасибо, Господь. Господи, есть Твои дети здесь, которые видят закрытые двери, и эти двери вызывают у них бунт, непонимание, противление. Господи, да не будет так. Потому что на каждую закрытую дверь есть Твое действие и есть Твоя воля, Господь. Значит, так надо было. Господи, я бы добавила еще здесь послушание и смирение, Господь. Научиться ходить с миром Божьим, в мире Божьем, когда перед Тобой закрытые двери. И ходить, жить и служить Тебе. Господи, это зрелость. Выведи, пожалуйста, церковь Твою во имя Иисуса Христа. Выведи из детства. Веди в Твою зрелость во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! И те, кто учатся понимать время открытых дверей и время закрытых дверей, да скажут «Аминь!» Аллилуйя! Вы благословлены сейчас. Ну, знаете, я всякий раз, когда его вижу, пастора Петра моего, я всякий раз говорю: «Господь, спасибо Тебе за него». Вы знаете, сейчас он временами с нашим Олесем общается. И Олеся говорит: «Мам, говорит, ну просто, говорит, он меня встречает, говорит, сынок, иди, говорит, ко мне». Я, говорит, загребает в охапку. Прекрасно. Аллилуйя.